И таких заголовков было довольно много. Некоторые из них были серьезными, некоторые нет, но многие так или иначе задевали League of Legends. В конце концов, популярность игры League of Legends была слишком большой. Учитывая это, было неудивительно, что они хотели завлечь аудиторию этой игры в свой проект. Если они смогут привлечь хотя бы процент от аудитории игры League of Legends, это уже будет успех. Из-за этого на форумах не все были довольны подобной рекламой. Черт возьми, почему рекламщики игры Antiquit и Apocalypse так часто задевают нашу игру? Они там что, озверели? Какое отношение этот мобильный клон имеет к нашей игре? Невероятная игра, классический геймплей, даже промокоды, а дальше что? Чего я еще об этой игре не знаю? Еще одна мобильная моба, это ГГ. Ух ты, узнаю стиль имперцев, как обычно бесстыдные, как обычно наваливают говна на вентилятор. Меня тошнит только от одного вида их игры. Глава 572. Играть и узнавать историю. Очевидно, что многие игроки уже успели поиграть в мобильные моба-игры, и они, естественно, не думали, что это хорошие игры, особенно если учесть их ПК-братьев. На данный момент хоть их и было на рынке не так уж и много, они все никак не могли собрать достаточно большую аудиторию, и все они по большей части использовали агрессивную рекламу и за счет игры League of Legends пытались привлечь как можно большее количество игроков. Однако это породило парадокс. Когда игрок League of Legends заходил в такую мобильную игру, он сразу же видел не совсем удобное управление и множество заимствований из своей любимой игры. Большинство игроков находило такие игры довольно скучными и видели, что они, по сути, являются кастрированной версией игры League of Legends. Многие геймдизайнеры хотели выпустить нового абсолютного короля мобильного рынка, однако никто еще не смог добиться этого. И вскоре вместе с поддержкой огромных рекламных бюджетов мобильная версия игры Antiquit и Apocalypse вышла в свет. Эта версия несла в себе множество изменений по сравнению с ПК-версией. Ведь причины провала ПК-версии игры Antiquit и Apocalypse уже были поняты. Чжан Бэй также внес некоторые изменения, которые коснулись миньонов, экономики, системы вещей, статистики. Кроме того, Чжан Бэй также внес в мобильную версию игру еще пару карт, которые не имели ничего общего друг с другом. В то же время навыки героев, которые не подходили под управление мобильной платформы, были полностью переделаны. После запуска мобильной версии игры Antiquit и Apocalypse, хотя эта игра и презиралась многими игроками League of Legends, огромное количество игроков все же скачало эту игру. В этом и заключалось преимущество мобильной платформы. Хотя мобильные игры не могли быть такими же огромными и невероятно красивыми, как ПК-игры, преимущество мобильных игр крылось в доступности. Любой человек мог спокойно сыграть в ту или иную игру, где бы он ни был. На самом деле многие ПК-игры успешно переносились на мобильную платформу, например тот же PUBG, который был кастрирован практически во всех местах, все же был пересажен на мобильную платформу. И хотя она выглядела еще отвратительней, чем ее ПК-версия, аудитория у мобильной версии этой игры была в несколько раз больше, чем у ПК-версии. В конце концов все заключалось в доступности пирога. Чем доступнее был пирог и чем вкуснее он выглядел, тем больше был шанс того, что увидевший рекламу пирога клюнет на нее и решит купить его. Если убрать из поля зрения игроков игры League of Legends, на самом деле эта игра была очень хорошо оценена. Я думаю, что эта игра очень интересная. Убивать врагов в этой игре так легко. Я не играл в игру League of Legends, но я чувствую, что игра Antiquit и Apocalypse довольно интересна. Но почему так много недовольных говорят о копировании League of Legends? Младшая сестра ищет помощи. Есть ли тут старший брат, который поможет мне повысить ранг? Персонажи в этой игре очень красивы, и некоторые донатные скины просто конфетка. Хотя это упрощенная версия игры League of Legends, в нее можно играть лежа, сидя и даже стоя на голове. Довольно простая игра, но она приносит довольно много хороших эмоций, неплохо. В общем целом она имела неплохую статистику и получала хорошие отзывы. Компания «Императорская династия», увидев это, естественно, начала вливать еще больше денег в продвижение. В настоящее время в Китае не было очевидного короля мобильного рынка, так что компания «Императорская династия» наверняка надеялась, что этим королем станет игра Antiquit и Apocalypse. И всего спустя пару дней мобильная версия игры Antiquit и Apocalypse стала подниматься в списке бестселлеров и постепенно приблизилась к позиции игры Орден Лунарии. В конце концов в этой игре с самого старта можно было купить героев, скины на этих самых героев, разные аватарки, специальные карточки, которые давали донатную валюту каждый день. Доната такого масштаба и рекламы на каждом шагу хватило, чтобы эта игра выбралась в топ-10 списка бестселлеров в кратчайшие сроки. Во многих чат-группах геймдизайнеры уже использовали игру Antiquit и Apocalypse в качестве обсуждения целесообразности мобильной моба-игры. Кто-нибудь обратил внимание на игру Antiquit и Apocalypse от компании «Императорская династия»? Похоже, что статистика настолько хороша, что они решили слить все свои деньги на рекламу. Я играл в нее некоторое время, она довольно хороша, и качество самой игры в порядке. Но она даже близко не стоит с League of Legends. Но это мобильная игра. В нее можно поиграть в любое время и в любом месте, и она относительно простая. Эта игра и игра Chainmo лежат в совершенно разных плоскостях. Согласен. Хоть они и не так хороша, как League of Legends, нынешнего контента хватит с головой для мобильного рынка. Chainmo, кажется, пофиг, он что-то уже подозрительно долго молчит. Его игру Dark Souls хорошо приняли игроки, и прямо сейчас он работает над сиквелом для этой игры. А развитие игры League of Legends он, видимо, передал своей команде. Он уже давно перешел на виртуальный рынок, ему, видимо, просто неинтересно играть с нами, мобильными геймдизайнерами. Многие геймдизайнеры на самом деле немного грустили, ибо без Chainmo мобильный рынок был немного скучным. Несколько игр Chainmo перевернули все с ног на голову, из-за чего многие геймдизайнеры серьезно пострадали, но, в конце концов, сейчас они спокойно пожинали плоды его переворотов. Сейчас Chainmo, как это обычно происходило со всеми успешными геймдизайнерами, ушел на рынок самого высшего уровня, из-за чего многие мобильные геймдизайнеры немного грустили. И пока эти геймдизайнеры были погружены в атмосферу ностальгии, Chainmo опубликовал на своем Weibo пост: «Моя новая игра под названием King of Glory вот-вот появится на рынке. В эту игру просто невозможно перестать играть. Играя в эту мобильную моба-игру, вы сможете лучше узнать историю и сможете насладиться историческими персонажами». Эти геймдизайнеры были ошеломлены, что случилось. Они что, своими воспоминаниями умудрились призвать демона? Многие вдруг вспомнили то время, когда Chainmo выпустил игру Anmyo, разрушив тем самым планы всех своих врагов, причем он очень долгое время собирал сливки с мобильного рынка, а на этот раз Chainmo создал мобильную моба-игру. Тем не менее, многие сейчас были удивлены тем, что стиль этого сообщения был немного другим. Играть и лучше узнавать историю, что это будет за игра. Глава 573. Синематик. Chainmo на самом деле был занят созданием мобильной игры, причем мобильной моба-игры, и геймдизайнеры, и игроки были немного удивлены, потому что все думали, что Chainmo был занят созданием приквела к Dark Souls. Хотя, учитывая последние релизы, Chainmo, видимо, заимел привычку разрабатывать сразу две игры. Эта новость заставила Чжан Бэя и других геймдизайнеров почувствовать неладное. Опять настанет худший момент в их жизни. Учитывая прошлые успехи Chainmo, многие геймдизайнеры прекрасно понимали, что означает выход его новой игры. Независимо от того, что выпускал Chainmo, это рано или поздно становилось очень популярным, и если у его новой игры существовал прямой конкурент, то этот прямой конкурент рано или поздно загибался, так как даже основная аудитория этой игры в конечном итоге перетекала в новую игру Chainmo. Ранее многие люди смотрели на Chainmo свысока, и когда Chainmo выпускал новые игры, они отзывались о его новой игре с иронией и сарказмом. Но сейчас мало кто из геймдизайнеров хотел быть затоптанным ордой преданных фанатов Chainmo. До анонса этой новой мобильной игры никто и подумать не мог, что он работает над чем-то помимо приквела Dark Souls, ну разве что он свой Switch пытался еще как-то продвигать, но это не занимало много времени, так как у него была целая команда, которая была занята продвижением КПК. Так что, учитывая все это, кто-то начал говорить о том, что эта мобильная игра была разработана другой компанией, а Chainmo просто выкупил ее и, следовательно, получил и уже готовую игру. Кто-то говорил о том, что хоть эта игра и не была сделана Chainmo, она, по крайней мере, имеет некоторые его решения. Судя по нынешним слухам, кто-то действительно очень сильно хотел насолить Chainmo. Услышав новость о том, что новая игра Chainmo только что появилась на рынке, Чжан Бэй сразу же скачал ее. Хотя мобильная версия игры Antiquit и Apocalypse уже давно находилась на рынке, а ее статистика была в полном порядке, Чжан Бэй знал, что игра King of Glory определенно станет самым мощным конкурентом для его игры. Если он не изучит ее прямо сейчас, то потеряет очень много, безусловно, очень важного времени. Весила игра King of Glory немало, даже больше, чем его игра, что уже было не очень хорошим знаком. Чжан Бэй установил игру, после чего нажал на ее иконку. Прямо сейчас Чжан Бэй испытывал некоторое беспокойство. В основном это было из-за того, что Чэнь Мо обычно медленно подогревал публику, и только потом выпускал игру, но на этот раз он опубликовал короткое сообщение, после чего его новая игра появилась на рынке. Более того, когда Чжан Бэй встретился с Чэнь Мо, он, казалось, был полностью уверен в том, что его мобильная игра покажет им Кузькину мать. В итоге та мимолетная встреча заставила Чжан Бэя задуматься над дизайном своей игры. Из-за этого всего Чжан Бэй просто был вынужден увидеть, что на этот раз выпустил Чэнь Мо. Зайдя в игру, первое, что его встретило, так это Cinematic 1. Огромный ночной город выглядел великолепно с учетом всех ночных фонарей и оживленной толпы, что сновало по улочкам. Ли Бай посмотрел на Чжун Куя. Появление Ди Жэньцзи, Ли Юаньфана, Миямото Мусаси, Марко Поло. Череда разных героев появлялась в кадре, и качество боевых сцен было просто великолепным. Вместе с изысканным дизайном, игрой со светом и плавными движениями персонажей этот синематик выглядел просто великолепно. Хотя сюжетная составляющая этого синематика была немного бедной, и этот синематик нельзя было сравнить с синематиками любой другой игры Чэнь Мо с точки зрения подачи истории и сюжета, качество этого синематика находилось на заоблачном уровне. В конце концов, с помощью денег можно было сделать синематик любой величины. И на этот раз Чэнь Мо, очевидно, хотел еще раз оправдать имя своей компании «Удар молнии» и выпустил в свет еще один невероятный синематик. Однако так как Чэнь Мо думал, что длина этого синематика была немного затянутой, несколько сцен было вырезано за ненадобностью, и вместо них были вставлены сцены боев. Ранее Чэнь Мо выпускал синематики на своем Вейбо, в общем и целом всегда старался подогревать интерес игроков, но сейчас ему этого делать было не нужно. Сейчас он мог не занимать вопрос пиара своих новых игр, потому что у него в компании существовали для этого ответственные сотрудники. Ну или он просто обленился. На самом деле сейчас Чэнь Мо имел огромное влияние в Китае, и он единолично владел одной из самых больших игровых платформ Китая. Даже если реклама игры King of Glory будет отсутствовать, если эта игра будет помещена на главную страницу его игровой платформы, найдется огромное количество людей, которые решат поиграть в новинку. Поэтому на данный момент он мог просто-напросто не тратить свое время на рекламу. И после того, как многие игроки увидели этот синематик, он сразу же вызвал жаркие дискуссии среди игроков. «Эй, новая мобильная игра Чэнь Мо имеет просто потрясающий синематик. Плюс один, этот синематик намного лучше, чем синематик игры Анмёи. Кстати, вы заметили, что Чэнь Мо обычно создавал мобильные игры, при этом очень жестко экономя деньги, и вы заметили, что он обычно очень редко тратил деньги на какие-нибудь крутые штуки для мобильных игр. Действительно, обычно Чэнь Мо так не запаривался. Синематик игры Анмёи был довольно простым, а о игре Immortal Conquest говорить не стоит. Похоже, что на этот раз он выпустил действительно серьезную мобильную игру. Качество синематика слишком хорошее, но сюжет слишком запутанный. Что, черт возьми, это за персонажи? ГМ, судя по названию города, это Чэньинь, но магия. Персонажи просто шикарны. Я хочу эту крольчиху. Очень красиво, но ничего не понятно. В одно мгновение многие заговорили об этом новом синематике. Но в основном все сосредоточились вокруг двух вещей. Во-первых, графика этого синематика была слишком хороша. Но вот кем были все эти персонажи? Один ссылка на синематик. https://www.youtube.com/watch-v6-umhk8-20-ck. Глава 574. Размышления. Но по крайней мере одно было совершенно ясно. Эта игра в основном была выполнена в китайском стиле, и герои в ней также в основном были китайскими героями. Это заставило многих игроков испытывать некоторые удивления, ведь на данный момент все китайские мобильные игры по-прежнему были сосредоточены на западных фэнтезийных героях. Шаг Чэнь Мо заставил многих игроков почувствовать, что они наконец-то увидели нечто новое. Спустя столько однотипных западных игр иногда хотелось вкусить и свою игру. Но поскольку эта игра была выполнена в китайском стиле, кем были все эти персонажи, что были показаны в синематике? Многие хотели узнать ответ на этот вопрос. Посмотрев синематик, Чжан Бэй был одновременно удивлен и одновременно вместе с этим завидовал Чэнь Мо. Хотя в мобильную версию игры Антикуит и Апоцалипси влили огромное количество денег, им не разрешили создать синематик, например, на таком же уровне. Ведь инвестиции в создание подобного синематика были слишком велики, и штаб-квартира компании «Императорская династия» явно не была согласна на такие безумные траты. Хотя Чжан Бэй являлся не последним человеком в этой компании, в конце концов он не был главным. Сделать то же самое, что и Чэнь Мо, было просто невозможно. Чжан Бэй мог только вздохнуть и завидовать, поскольку компания Чэнь Мо еще даже не начала продавать свои акции, из-за чего она, по сути, полностью принадлежала Чэнь Мо. После входа в игру перед ним предстало обучение. Поскольку игра King of Glory только что вышла, каждый новый игрок должен был пройти обучение, но после некоторого времени это обучение просто-напросто можно будет пропустить. В самом начале его научили тому, как можно было двигаться, и вместе с этим также рассказывали предысторию этого мира. Это обучение, по сути, было полной копией обучения из игры League of Legends. Чжан Бэй уже было интересно то, как Чэнь Мо решил проблему с неудобностью использования некоторых навыков. Первоначальное обучение было очень простым: перемещение, атака, навыки, убийство героев, покупка вещей, методы восстановления здоровья и маны. Для Чжан Бэя все это было известно, и он был немного разочарован, потому что не видел каких-либо существенных улучшений по сравнению со своей игрой, однако интерфейс игры не был продемонстрирован ему в полной мере, наверное, из-за обучения. И вскоре Чжан Бэй все-таки увидел полный игровой интерфейс. В левом нижнем углу находился джойстик, а в правом – кнопка атаки и кнопки с навыками. Мини-карта была помещена в верхний левый угол, и сигналы все также можно было отправлять на эту мини-карту. Кнопка со статистикой игры, магазином и другие не менее важные кнопки хорошо сочетались с этим интерфейсом и были расставлены очень разумно. Кроме того, существовали три кнопки справа, которые отвечали за сигналы атаки, отступления и сбора, которые могли быть использованы для быстрого информирования команды. Чжан Бэй был немного удивлен. В общем целом этот интерфейс был очень хорош, особенно наличие этих трех кнопок удивило его больше некуда. В конце концов, в моба-игре игроку всегда нужно было сотрудничать со своими товарищами, и мобильные игры нуждались в кнопках, с помощью которых игрок мог быстро подать какой-нибудь сигнал своим товарищам. После этого он решил сыграть один матч. Ему на выбор был доступен либо бой с ботами, либо бой с реальными игроками. Однако Чжан Бэй сильно сомневался в том, что даже если он и выберет бой с реальными игроками, что он попадется с реальными игроками, а не с теми же ботами, которые будут нацелены на то, чтобы игрок почувствовал себя самым лучшим игроком на свете. Случайно выбрав героя, Чжан Бэй на конец игры имел счет 10-0-3. И во время игры Чжан Бэй также обнаружил некоторые особенности этой игры. Во-первых, эта игра имела очень быстрый темп. Если битвы проходили довольно часто, матч мог длиться около 15 минут. Причем вражеская команда могла в любой момент сдаться. Игроки начинали яростно сражаться друг с другом с тех пор, как появлялись на линии, и им приходилось добивать крипов и дамажить друг друга. А поскольку количество навыков сократилось до трех, то игроки третьего уровня уже могли задействовать свои ультимативные способности. При этом по мере того, как уровень персонажа рос, его скорость передвижения становилась все выше, что приводило к ускорению игрового ритма. Во-вторых, вещи в магазине можно было купить в любом месте на карте, не нужно было возвращаться ради покупки вещей на базу. Это казалось рискованным решением, но, поиграв некоторое время, Чжан Бэй понял, что это решение было просто великолепным. Возможность покупать вещи в любое время и в любом месте и превращать свои экономические преимущества в вещевые преимущества прямо в этот же момент была просто слишком важной частью этой быстро развивающейся игры. Это также означало, что снежный ком с каждой минутой будет обрастать все легче, потому что игроку не придется беспокоиться о возвращении на базу, ему не нужно будет думать о том, когда ему вернуться на эту самую базу, и ему не нужно будет вечно волноваться насчет быстро заканчивающихся расходников. Если игрок играл достаточно хорошо, то он за весь матч мог вообще ни разу не вернуться на базу. И Чжан Бэй увидел, что карта также претерпела некоторые изменения, в том числе сократилось время респавна лесных крипов, скорость передвижения всех крипов на карте существенно повысилась и роль различных особых монстров стала более важной. Многие моменты этой игры сильно отличались от особенностей игры League of Legends. Даже здоровье башен было существенно урезано. В игре League of Legends башни обычно уничтожали на 10-15 минуте, но в игре King of Glory башню можно было уничтожить без каких-либо проблем и на второй, и на третьей минуте. Все эти настройки указывали на то, что ритм этой игры был существенно ускорен. Матчи в игре League of Legends в большинстве своем длились минут 30, и зачастую они могли длиться 40 и более минут. Но такого просто не могло произойти в игре King of Glory. В игре King of Glory матчи обычно завершались в течение 15 минут, и матчи длиною в 30 минут были довольно редким явлением. Другими словами, с точки зрения продолжительности игры, эта игра очень хорошо подходила для мобильной платформы. С точки зрения ощущений, матчи в игре League of Legends ощущались как самая настоящая шахматная партия, от которой можно было сильно устать, а вот матчи в игре King of Glory ощущались легким перекуром, от которого становилось только легче. Глава 575. Какой честный парень. Движение персонажей в игре King of Glory было очень плавным, а использование любых навыков было очень удобным, что удивило Чжанбея. Мобильная моба-игра и приятное использование навыков, это было возможным, к тому же он обнаружил, что ходить в этой игре было так приятно. В игре League of Legends перемещение персонажа на самом деле было относительно нудной и сложной операцией. Если игрок хотел переместить своего персонажа, ему нужно было кликнуть мышкой по месту, и так каждый раз, а если он хотел к тому же еще и атаковать, ему приходилось кликать в два, если не в три раза больше. И не стоило забывать о том, что игрок мог запросто промахнуться по своей цели, что обычно не приводило ни к чему хорошему. Некоторые игроки предпочитали использовать клавишу А для атаки близлежащих целей, но навыки подобным способом применить было нельзя, плюс не стоило забывать о том, что ближе к модельке персонажа мог находиться не вражеский герой, а какой-нибудь крип. Но в игре King of Glory Чжанбей не увидел подобных проблем. Он просто использовал виртуальный джойстик для управления движениями персонажа и в случае надобности тыкал на кнопку атаки. Поскольку операции движения и атаки были распределены на левую и правую руки игрока, им не нужно было беспокоиться об возможных ошибках с управлением. Но Чжанбей был немного озадачен. Почему его мобильная версия игры Antiquity Apocalypse не приносила такого приятного чувства от игры в, казалось бы, такую простую игру? И после тщательного изучения он обнаружил, что Чжанбей внес некоторые изменения в движение персонажей. Каждая анимация, каждый отклик на действия игрока были отточены до своего максимума, и время задержки между сервером и игроком было настолько минимальным, что ему даже казалось, будто бы он играет в офлайн-игру, а не онлайн-игру. После окончания матча каждый мог увидеть специальный расчетный интерфейс, где были собраны различные данные этого матча в виде пентаграммы, а также в виде статистики, где подчеркивались лучшие игроки этого матча. Хотя Чжанбей был геймдизайнером и знал, зачем это делалось, он не мог не почувствовать себя счастливым, видя то, как его хвалит. Что еще больше удивило Чжанбея, так это то, что в этой игре спокойно существовали навыки, которые применялись на площадь. Он ранее так долго думал над решением этой проблемы, и увидев метод решения этой проблемы в игре King of Glory, Чжанбей вдруг захотел побиться головой об стену. Это решение было таким простым, так почему он не додумался до этого? Решение было действительно очень простым. Игрок просто нажимал на нужный навык и держал на кнопке активации этого навыка свой палец, после чего весь игровой интерфейс пропадал, из-за чего игрок мог спокойно увидеть намного больше окружающего его персонажа пространства, и с помощью другой своей руки он мог спокойно направить этот навык в любое место. Это решение было таким простым, но он не додумался до него. На самом деле в этом не было ничего удивительного, так как многие решения выглядели простыми только тогда, когда кто-нибудь до них додумывался и показывал другим. Подобное решение, которое выглядело самым простым и естественным решением в мире, в прошлом мире Чжанбей появилось только после того, как мобильный рынок был заполнен моба-играми одного и того же качества. Как только это решение появилось в одной игре, оно тут же быстро популяризировалось и появилось во всех моба-играх. Чжанбей долго думал над подобным решением проблемы, до которого додумался Чжанбей, и пришел к выводу, что для телефонов данное решение было просто слишком подходящим и удобным, и на самом деле сейчас использовать навыки было даже приятнее, чем в любой другой ПК-моба-игре. Поскольку игрокам больше не нужно было часто щелкать мышью, так как игра King of Glory на самом деле не требовала от игрока огромной скорости рук. Из-за этого всего игроки просто не успевали устать за матч длинным в 15 минут. И с точки зрения обучения, эта новая игра Chainmo была нацелена на игроков, которые никогда не сталкивались с моба-играми. Обучение было очень подробным, даже более подробное, чем обучение в игре League of Legends. В обучении рассказывалось практически обо всем на свете. Об уровнях, золоте, навыках, о важности башен и так далее. Что удивило Чжанбэя, так это то, что в управлении был спрятан, казалось бы, простой, но очень умный ход. В промежутках между атаками можно было нажать на кнопку, которая отвечала за выбор цели, на кнопку с иконкой солдата или с иконкой героя. После нажатия на одну из кнопок и до момента, пока игрок не нажмет на другую кнопку, герой будет автоматически атаковать близлежащих крипов или же героев, что предотвращало неловкую ситуацию, когда герой бил либо крипов, либо башню, но никак не вражеского героя. То есть подобная конструкция обеспечивала игрокам наилучший игровой опыт путем всего лишь двух маленьких кнопок. Также в игре существовала еще одна довольно маленькая, но очень полезная функция. Когда вражеский герой входил в зону атаки игрока, его иконка в верхней части экрана подсвечивалась, и тапнув по иконке вражеского героя, который вошел в диапазон действия атаки, можно было сразу пульнуть в него все свои навыки. Это ошеломило Чжанбэя, потому что еще одна проблема, о которой он так долго думал, была решена Чэньмо. Он не знал, как настроить автоатаку между крипами и героями. Он не знал, как можно было настроить быстрый, а главное точный запуск навыков во вражеских героев. Не знал, как можно было быстро оповестить игрока о входе вражеского героя в его диапазон атаки. Неважно какая проблема, все они имели решение в новой игре Чэньмо. Чжанбэй понял, что операции в игре King of Glory были намного проще, чем операции в игре League of Legends. Однако это не была простая глупая кастрация всего и вся, а рациональная конструкция с учетом платформы, на которой существовала игра. Что уж говорить о боевой части, если даже не игровой интерфейс заставлял Чжанбэя чувствовать себя очень комфортно. Игра King of Glory была полностью разработана с пониманием того, что она – мобильная игра, и почти все части интерфейса были интуитивно понятны. За исключением некоторых очень маленьких кнопок, этот интерфейс был простым и очень понятным. Самые важные кнопки, которые отвечали за поиск матча, магазин и так называемый гардероб, были расположены в очень хороших местах, из-за чего создавалось ощущение, будто бы они всегда там и были. Увидев все это, Чжанбэй захотел просто-напросто переделать всю мобильную версию игры Antiquity Apocalypse. Только увидев перед собой все эти решения, он понял, что сильно ошибался. И Чэньмо не солгал ему тогда. По сравнению с King of Glory, неудобный и непривычный дизайн игры Antiquity Apocalypse был просто нечитабельным и ощущался просто ужасно. Более того, из-за неудачных решений в управлении, воспроизвести уникальные характеристики моба-игры им не удалось. Кто, черт возьми, сказал мне не верить Чэньмо? Чэньмо явно тогда сказал правду, какой честный парень. Глава 576. Игроки отвернутся от Чэньмо. Чжанбэй, геймдизайнер, который специализировался на мобильных играх, поэтому он мог увидеть уникальность дизайна игры King of Glory и понять его гениальность. Чжанбэй очень ясно понимал, что эта игра определенно окажет ужасное влияние на нынешний формат мобильных моба-игр, и результат этого влияния будет непредсказуем. Однако, так как обычные игроки не были Чжанбэем, они, естественно, не могли в полной мере понять, чем King of Glory отличалась от других мобильных моба-игр. Их оценка исходила из их игрового опыта. Все герои в игре King of Glory являются по большей части китайскими историческими личностями. Я чувствую себя немного странно, играя в нее. Это хорошо, ибо сейчас все игры прямо как под копирку, поэтому появление игры в китайском стиле будет ощущаться немного странно. Думаю, что все в порядке. Мировоззрение в игре King of Glory довольно хорошее и относится к древним временам, да и стиль персонажей довольно неплох. Стиль этих героев перекликается, и играя в эту игру у меня не возникает ощущения какого-то винегрета. Почему эта игра такая простая? Первая игра, а я уже оформил Пентакиллу. Я тоже думаю, что эта игра очень легкая, но убивать в этой игре действительно приятно, да и матчи длятся по 15 минут, я успеваю в среднем сыграть два раза во время перерыва, что уже неплохо. Хе-хе, но что плохого в том, что эта игра легкая? Крошить нубов весело. Или вам не нравится крошить нубов? Я думаю, что эта игра действительно хорошая. Хотя графику я видал и получше. Общие ощущения от игры очень хорошие, и управление такое приятное. Кстати, вы видели всех этих героев? Они такие милые. А боже, я только что случайно поговорила со своей старшей сестрой и узнала, что она тоже играет в нее. Она вообще не могла играть в League of Legends, так что я не ожидала, что она будет играть в King of Glory. Хорошее управление и в целом откликается игра на мои действия очень быстро. После того, как я зашел поиграть в другую моба-игру, я кое-что понял и сразу же удалил ее. Новая игра Chainmo слишком хороша. Эх, я немного разочарован, я чувствую, что эта игра совсем не превосходит предыдущие работы Chainmo. Разве это не просто клон игры League of Legends? Хотя в сеттинг были внесены некоторые изменения, но в целом многое было взято из игры League of Legends. Действительно, я тоже чувствую некоторое разочарование. Я думал, что на этот раз это будет еще одна эпохальная работа, но в геймплее не появилось никаких существенных инноваций. Парни сверху, вы там что, хотели еще одну прорывную игру? В конце концов, Chainmo не бог. Как он может с каждой игрой вносить так много новшеств? То, что его мобильная моба-игра так хороша, уже является успехом. По крайней мере, в нее играть намного приятнее, чем в любые другие моба-игры. Я просто думаю, что Chainmo уже не должен думать только о зарабатывании денег, верно? В конце концов, он художник, и он должен пытаться превзойти свои прошлые работы. Но игра King of Glory выглядит как побочный продукт, она даже хуже, чем Immortal Conquest. По крайней мере, игры, подобные Immortal Conquest, никогда раньше не появлялись на рынке. Никто никому никогда ничего не должен, заруби это себе на носу. Chainmo волен делать все, что захочет. Кроме того, я не согласен с тем, что эта игра – побочный продукт. Игроки реагировали на нее по-разному, но в целом особо ажиотажа не было. Все из-за того, что Chainmo выпустил так много классических игр, из-за чего его образ в сознании многих был слишком возвышен. Многие игроки ожидали, что Chainmo выпустит очередную прорывную игру, и даже хотели, чтобы Chainmo выпускал по шедевру каждые несколько месяцев. По мнению Чжанбэя, профессионального геймдизайнера в сфере мобильных игр, игра King of Glory окажет большое влияние на мобильные моба-игры, и ее даже можно назвать прорывной. Вот только не все игроки обратят внимание на подобные мелочи, и многие на самом деле воспринимали дизайн игры и ее особенности как нечто само собой разумеющееся. Ведь они уже поиграли в игру League of Legends и рассматривали эту новую игру с предвзятым отношением. В глазах некоторых игроков игра King of Glory была всего лишь очень неуклюжей имитацией игры League of Legends. Во всяком случае, таких игроков было не особо много, но именно они первыми скачали эту игру, так как были фанатами игры League of Legends. В это же время Chainmo спокойно ждал, пока в нее зайдут игроки, которые не были знакомы с игрой League of Legends. В магазине видеоигр рекламу игры King of Glory крутили по телевизору в вестибюле первого этажа, но на это никто не обращал внимания, так как каждый раз, когда выходила новая игра, по телевизору показывалась ее реклама. Цзоу Чжо сидел на диване на втором этаже, неодобрительно скривив губы. Хотя и неуместно так говорить, но я действительно думаю, что игра King of Glory тебе не интересна. Разве это не упрощенная версия игры League of Legends? Ты совсем не заботишься о своем лице? Chainmo, все еще глядя в книгу, спросил с легкой улыбкой. Когда это я заботился о своем лице? Цзоу Чжо был ошеломлен. Ладно, но вспомни об играх, которые ты выпустил ранее. Многие из них уже стали классическими. Даже мобильные игры ради выкачки денег несли в себе множество новшеств или уникальный геймплей. Но геймплей игры King of Glory действительно не является чем-то необычным. И эта игра очень далека от игры League of Legends. Ты хочешь, чтобы игроки отвернулись от тебя? Chainmo улыбнулся. Глава 577. Спор. Так как Цзоу Чжо был не совсем обычным посетителем магазина видеоигр, отношения между Цзоу Чжо и Chainmo были больше похожи на дружеские. Он был похож на друга, который был не прочь обругать кулинарные навыки своего друга из-за того, что он действительно отвратительно готовил, и не боялся высказать все в лоб. Chainmo рассмеялся. «Ты играл в King of Glory? Как тебе?» Цзоу Чжо кивнул. «Слишком простая и совсем несложная. Первая же игра выдалась супер простой. 10 убийств, 0 смертей и 8 помощи. По сравнению с игрой League of Legends темп этой игры настолько высокий, что это даже не смешно. Чень Мо рассмеялся. «Разве крошить нубов не весело? Ты несчастлив?» Цзоучжо покачал головой. «Я не вижу никакой цели в этой игре, так что не вижу смысла в нее играть». Чень Мо посмотрел на него и сказал. «Разве ты не достиг алмазной лиги? Может, попробуешь достичь этого же уровня и в King of Glory?» Цзоучжо покачал головой. «Забудь об этом, зачем мне стараться и тратить время на такую простую игру? Это как если бы в игре «А не поп-1» был рейтинговый режим. Если я перед своими друзьями буду хвалиться тем, что занимаю в этом рейтинге первое место, разве я не буду выглядеть умственно отсталым в их глазах?» Цзоучжо сразу же продолжил. «И я обнаружил, что игра King of Glory просто слишком дорогая. Цветные ники стоят денег, герои стоят денег, скины стоят денег. Донат в этой игре глубже, чем в League of Legends. Должен ли я критиковать тебя за то, что хоть ты и так богат, но создаешь подобную игру с донатом максимального уровня?» Чень Мо улыбнулся. «Ты знаешь, сколько уходит денег на поддержание этой игры в текущем состоянии?» Цзоучжо покачал головой. «Сколько уходит денег? Ну вообще, конечно, много, забудь об этом, я этого не знаю». Чень Мо улыбнулся. «Лучше не думай об этом, это только плохо скажется на твоем сне», Цзоучжо сказал. «Окей, босс, но я думаю, что эта игра не так хороша, как Анмёи, и думаю, что ее чистая прибыль будет очень маленькой». Чень Мо рассмеялся. «Все в порядке, это не страшно, но можешь ли ты рассказать мне секрет, когда ты заново установишь King of Glory на свой телефон?» «Заново установлю», пробормотал Цзоучжо. «Почему это я должен это делать? С игрой League of Legends перед глазами, почему я должен играть в эту кастрированную мобильную моба-игру?» Чень Мо улыбнулся. «Поспорим?» Цзоучжо покачал головой, как погремушкой. «На что спорим?» Чень Мо немного подумал и сказал. «Ну, если ты не установишь игру King of Glory в течение 30 дней, начиная с этого дня, то я выдам тебе 10 разных эксклюзивных скинов в игре League of Legends. Но если ты заново установишь ее, ты должен будешь пройти приквел Dark Souls, и пока ты не пройдешь его, ты не сможешь играть в другие игры. Как тебе?» Глаза Цзоучжо загорелись. 10 эксклюзивных скинов в League of Legends. «Босс, ты сам сказал это, тебя за язык не тянули». Чень Мо улыбнулся. «Неужели я из тех людей, которые сожалеют о своих словах? Кроме того, на 10 скинов я не потрачу и юаня». Цзоучжо был очень доволен этим спором. По его мнению, он сможет легко обойтись без King of Glory в течение месяца. И 10 эксклюзивных скинов. Слишком вкусная награда. В игре League of Legends на данный момент существовало множество эксклюзивных скинов, которые могли быть приобретены в течение очень ограниченного времени. Как только это время истекало, эксклюзивные скины уже нельзя будет получить таким простым способом. Можно было, конечно, получить их из особых донатных коробок, но их также можно было купить только в определенное время, а их цена, о ней и говорить было страшно. Даже если он выберет самые дешевые из этих скинов, он сэкономит как минимум 2000 юаней. А если речь заходила о каких-то очень древних скинах, которые уже никак нельзя было получить, то 2000 запросто могли превратиться и в 50 тысяч. Сам Цзоучжо был лояльным игроком League of Legends, и продавать свой аккаунт он, конечно, не собирался, плюс для него его коллекция была нечто большим, чем просто набором разных скинов. Что касается рисков, то их в принципе не существовало. Даже если он по какой-то причине скачает ее обратно, то ему придется всего лишь пройти приквел Dark Souls. Цзоучжо уже прошел Dark Souls, и хотя он пережил бесчисленные трудности и настрадался с лихвой, он все-таки был тем, кто прошел Dark Souls. Поэтому ему казалось, что Чень Мо хотел запросто так выдать ему 10 эксклюзивных скинов, ибо сейчас он даже не думал о возвращении в эту мобильную игру. Цзоучжо рассмеялся. «Идет, босс, не пожалей потом». Мысли Цзоучжо могли представлять мысли большого количества игроков игры League of Legends. Подавляющее большинство игроков, которые играли в League of Legends, думали об игре King of Glory точно так же, как и он. Честно говоря, геймплей этих двух игр был очень похож друг на друга, за исключением некоторых тонких различий. Механики в игре League of Legends были намного сложнее и богаче, поэтому многие игроки League of Legends испытывали очень сильное отвращение при первом контакте с King of Glory. Конечно, некоторые игроки, которые смогли достичь только серебряной или золотой лиги в игре League of Legends, легко взбирались на алмазы даже выше в игре King of Glory. Большинству из этих игроков эта игра понравилась. Но что делать тем, кто в игру League of Legends играет очень хорошо, они будут испытывать отвращение к игре King of Glory, вот и все. Когда она впервые появилась на рынке, игра King of Glory была всего лишь нишевой игрой. В глазах многих игроков эта игра была имитацией и одновременно кастрированной версией игры League of Legends, коих на рынке было достаточно. Хотя игра King of Glory была создана в этом мире Ченьмо, многие игроки оценивали игру по ее качеству, а не по заслугам геймдизайнера. Конечно, поскольку Ченьмо являлся создателем игры League of Legends, игра King of Glory вовсе не вызвала жарких споров. Вместо них многие игроки говорили: Ченьмо просто хочет заработать деньги, забейте, давайте и дальше ждать новые хорошие игры. С учетом этого, в этом мире игра King of Glory практически не подвергалась критике, если брать ситуацию в прошлом мире Ченьмо. 1. Анипоп. Классическая игра жанра 3 в ряд. Глава 578. Играю. В мгновение ока прошло 3 дня. Цзоучжо снова пришел в магазин видеоигры, прямо сейчас сидел на диване на первом этаже в приподнятом настроении. Босс, уже прошло 10% оговоренного времени, ты там как, не паникуешь? Ченьмо, все еще глядя в книгу, улыбнулся и сказал: прошло всего 3 дня. Цзоучжо рассмеялся: но у меня действительно нет никакого желания опять скачивать King of Glory. Я не думаю, что в течение этого месяца произойдет какое-либо изменение, так что ты можешь выдать мне скины прямо сейчас. Ченьмо бросил на него презрительный взгляд. Цзоучжо сказал: хе-хе, босс, я знаю, что хотя ты кажешься очень спокойным на поверхности, внутри ты паникуешь, не так ли? Ты немного переоценил игру King of Glory. Она не является инновационной игрой, и влияние игры League of Legends настолько высокое, что, не говоря уже об одном месяце, даже если это будет 3 месяца, я не откажусь от League of Legends ради King of Glory. Ченьмо рассмеялся и ничего не сказал. В этот момент около входа появилась высокая девушка. У девушки были короткие волосы, и она была аккуратно одета. На ее лице не было густого макияжа. Она была очень элегантна и источала естественную красоту. Как только девушка вошла в магазин, глаза Цзоучжо расширились. Она спокойно немного побеседовала с администраторшей, после чего вошла в лифт. Цзоучжо сказал Ченьмо: вау, босс, я никогда раньше не видел такой красивой девушки в твоем магазине. Ченьмо закатил глаза: ты что, слепой? Когда это в моем магазине не хватало красивых девушек, или ты серьезно не обращал на них внимания? Цзоучжо нервно рассмеялся: ну, эта девушка полностью соответствует всем моим вкусам. Ченьмо смерил Цзоучжо взглядом: тебе на самом деле так сильно она понравилась? Серьезно, эта девушка, знаешь ли, ее сундук отсутствует. Цзоучжо фыркнул: босс, что ты знаешь? Плоская грудь, это лучшее, что случалось с нами. Это коротко стриженная, плоскогрудая, высокая девушка просто идеально. Ченьмо развел руками: хорошо, я просто не совсем понимаю твой вкус. Цзоучжо сказал: босс, забудь об этом, я быстро спрошу администраторшу насчет того, куда она пошла, я должен поговорить с ней. Цзоучжо подошел к стойке регистрации и спросил о девушке, что только что уехала на лифте. Оказалось, что она частый посетитель магазина видеоигр, и она давно знакома с девушкой за стойкой регистрации. Задав еще пару вопросов, он услышал имя и место, куда пошла девушка с короткими волосами. Ченьмо взглянул на восхищенного Цзоучжо и спросил: как успехи? Цзоучжо был в приподнятом настроении. Я спросил: старшую сестру зовут Чжаошуи, и я пошел в зону мобильных игр. Конечно же, старшая сестра будет любить мобильные игры. Я пойду и посмотрю, смогу ли подобраться к ней поближе. Ченьмо посмотрел на него с улыбкой: ступай, я желаю тебе успеха. Цзоучжо в приподнятом настроении поднялся наверх и направился в зону мобильных игр. Само собой разумеется, что Цзоучжо часто бывал в магазине видеоигр Ченьмо, и все виды девушек были замечены им, но такой, как Чжаошуи, которая заставила его влюбиться в нее с первого взгляда, еще не попадалась ему на глаза. Все из-за того, что Цзоучжо обладал особым вкусом и имел какие-то особые предпочтения к красоте. В любом случае, найти свою любовь было очень сложно. Некоторые люди вообще влюблялись в знаменитостей, в тех, с которыми они никогда в жизни не смогут даже встретиться. Цзоучжо сильно нервничал и вошел в уборную, чтобы посмотреть на себя в зеркало. К счастью, сегодня я помыл голову. Цзоучжо начал поправлять свою одежду. Хотя он казался немного толстоватым, это только добавляло ему очарования. Ченьмо же имел другое мнение на этот счет, Этот парень был самым настоящим пандарином. Ему повезло, что в очках он выглядел очень мило и начитанно, что сыграет ему только на руку. Еще раз подтвердив, что его образ приемлем, Цзаучжо собрался с духом и подошел к зоне мобильных игр. Коротко стриженная плоскогрудая девушка по имени Чжао Шуи сидела на боковом массажном кресле в зоне мобильных игр и прямо сейчас держала в руках высококлассный мобильный телефон и явно играла в какую-то мобильную игру. Цзаучжо втайне обрадовался этому, и к счастью она пришла сюда одна, так что ему будет гораздо легче заговорить с ней. Если бы она пришла сюда с подругой, то ему было бы немного неловко. А если бы с парнем, ну, любовный роман Цзаучжо закончился бы еще до того, как начался. Цзаучжо вдруг почувствовал себя немного нервным. В конце концов, он не имел большого опыта общения с девушками. Хотя магазин видеоигр был его абсолютной территорией, он все еще немного нервничал. Подумав немного, Цзаучжо решил просто сесть на массажное кресло рядом с ней, после чего он притворится, что начинает играть в какую-нибудь мобильную игру, и, естественно, перекинется с ней парочкой предложений. Цзаучжо сел в массажное кресло и взял мобильный телефон. Он не осмеливался слишком часто смотреть на свою старшую сестру, боясь показаться ей слишком странным. Запустив анмёй и поиграв в нее несколько минут, Цзаучжо искоса глянул на нее и обнаружил, что она серьезно смотрела на экран телефона и никак не отреагировала на его появление. Ну, к счастью, она не стала уходить сразу же после того, как я сел рядом, подумал Цзаучжо. Поиграв еще две минуты в анмёй, Цзаучжо не выдержал и набрался сил спросить у девушки. «Хей, тебе тоже нравится играть в мобильные игры босса? Может, поиграем вместе?» Честно говоря, Цзаучжо чувствовал, что это был слишком тупой способ подката. Но слова уже вылетели с его уст, и вернуть их обратно было нельзя. К счастью, девушке было все равно. Чжао Шуи посмотрела на Цзаучжо и сказала: «Хорошо, давай поиграем вместе». Цзаучжо обрадовался в своем сердце. «В какую игру ты играешь?» «Я хорошо играю в любые игры», — сказал Цзаучжо и похлопал себя по груди. Цзаучжо был уверен в своих силах. Он хорошо играл как в League of Legends, так и в Warcraft, Pief, Frozen Throne и Overwatch. Конечно, он не был экспертом, но играл лучше большинства. Даже сложная игра Dark Souls была пройдена им, так что Цзаучжо действительно был полностью уверен в своих силах. Удивить эту старшую сестру не будет проблемой. Девушка наклонила экран телефона в сторону Цзаучжо. «Ты играешь в King of Glory?» Цзаучжо. Выражение его лица в данный момент было просто чудесным. Экран телефона девушки действительно показывал картинку из игры King of Glory, а точнее итог боя, поражение. Цзаучжо был ошеломлен. Могли ли эта девушка быть частью коварного плана Чэньмо? Всего спустя три дня на его глаза вдруг попала девушка, которая хотела сыграть с ним в King of Glory. Черт, это было спланировано заранее. После долгих усилий он наконец выдавил из себя фразу: «Играю». Глава 579. Хочешь стать сильнее без вложения денег? Через два часа Чжао Шуи вышла из лифта и покинула магазин видеоигр. Однако Цзаучжо не последовал за ней. Только примерно через пять минут Цзаучжо спустился вниз. В конце концов Цзаучжо понимал, что он не мог показаться ей слишком странным. Кто вообще следовал за девушкой после всего лишь двух часов совместной игры? Чэньмо посмотрел на Цзаучжо и спросил: «Ну и как оно?» Цзаучжо с некоторым сожалением подошел к дивану напротив Чэньмо и сел на него. Подумав немного, он сказал: «Босс, есть хорошая и плохая новость. Какую ты хочешь услышать в первую очередь?» Чэньмо сказал: «Хорошую». Цзаучжо кивнул. «Хорошая новость заключается в том, что мне удалось получить контактную информацию моей старшей сестры, и мы прекрасно провели время вместе». Чэньмо спросил: «А плохая?» Цзаучжо вздохнул. «Плохая новость в том, что я проиграл спор». Чэньмо улыбнулся. «Для меня это хорошая новость, Цзаучжо». Чэньмо посмотрел на Цзаучжо прищуренным взглядом. «Ты все еще думаешь, что один месяц – это слишком долго? Всего через три дня ты снова установил King of Glory». Цзаучжо кашлянул два раза. «Босс, это особый случай. Я недобровольно установил King of Glory. Сама игра меня не привлекает, но так как она играет в нее, я…» Чэньмо презрительно посмотрел на него. «Я взял нож и приставил его к твоей шее?» Цзаучжо кашлянул. «Это… нет». Чэньмо спросил: «Тебе нравится играть в King of Glory? В любом случае, девушки – часть этой игры. Эта игра позволила тебе познакомиться с такой прекрасной частью этого мира, и если ты не благодарен ей, то почему не отказался от нее?» Цзаучжо был ошеломлен, почему то, что сказал Чэнь Мо, было таким правильным и неправильным. Во всяком случае на этот раз он сказал правду. Если бы не King of Glory, то он даже не осмелился заговорить с этой девушкой. Честно говоря, игра King of Glory действительно сильно помогла ему. Чэнь Мо улыбнулся. «Жду от тебя прохождения приквела Dark Souls, желательно в первые 3 дня после его выхода». Цзаучжо беспомощно вздохнул. «Эх, хорошо, ты действительно заслуживаешь быть боссом такой компании, я признаю поражение. Когда приквел выйдет в свет, я обязательно пройду его». Чэнь Мо улыбнулся Цзаучжо своей фирменной очаровательной улыбкой. Цзаучжо невольно почувствовал озноб. Похоже, что он столкнулся с очень коварным заговором. Но Цзаучжо не думал слишком много, потому что сейчас его мысли были заняты совсем другим. Цзаучжо достал телефон и сказал Чэнь Мо: «Босс, помоги мне выбрать несколько героев King of Glory, которые помогут мне показать свой скилл. Я должен хорошо потренироваться, чтобы потом смог впечатлить ее». «О», Чэнь Мо посмотрел на него с интересом. «Разве не ты говорил мне секундой ранее, что тебя не интересует эта игра? Но сейчас ты говоришь мне, что хочешь потренироваться». Цзаучжо почесал затылок и сказал с некоторым сожалением: «Это, Шуи любит играть в нее, и я хочу покрасоваться перед ней. Хорошо, если я смогу впечатлить ее, может она начнет смотреть на меня иначе». Чэнь Мо небрежно сказал, все читая книгу: «Играй на Либае, Хань Синь и Луне. Лучше сосредоточься на двух из них, и тогда ты сможешь впечатлить ее». Цзаучжо просиял от радости. «Хорошо, босс, я создам другой аккаунт и начну практиковаться». Чэнь Мо был немного озадачен. «Зачем тебе понадобился новый аккаунт?» Цзаучжо рассмеялся. «Я должен играть со своей старшей сестрой в рейтинг. Если я буду играть на своей основе, разве я в итоге не смогу потом сыграть с ней из-за разницы в рейтинге?» Чэнь Мо был ошеломлен. «Мда, такой ум пропадает в таком месте. Хе-хе». Цзаучжо улыбнулся. Вскоре он создал новый аккаунт и вошел в игру, но тут Цзаучжо вдруг беспомощно похлопал себя по голове. «Босс, можешь выдать мне этих героев?» Чэнь Мо посмотрел на него как на дурака. «Я гейм-дизайнер, а не благотворитель. Хочешь стать сильнее без вложения денег?» Цзаучжо. Первой моба-игрой, к которой прикоснулись игроки этого мира, была League of Legends. И многие уже успели привыкнуть к свободному выбору героев в League of Legends. Но начав играть в игру King of Glory, они вдруг обнаруживали, что для того, чтобы сыграть на некоторых героях, им нужно было их для начала купить. Сердце Цзаучжо начало побаливать. После того, как он опробовал этих 3 героев в режиме обучения, Цзаучжо внезапно подумал кое о чем. Не слишком ли извращена была эта игра? Почти все убийцы в этой игре обладали навыком перемещения. Например, Хань Синь имела 3 особых перемещения, из-за чего могла пересекать любые места. Подобное было просто невообразимо в игре League of Legends. Плюс многие механики в этой игре были гиперболизированы и многие скиллы имели слишком высокую скорость перезарядки. Возьмем в пример Луну, этот герой был просто слишком силен. Если игрок собирал на нее вещи на скорость атаки и силу атаки, то она могла буквально каждую секунду спамить ультой. Герой Ланжи мог наносить тонны урона и летать по карте. Цзаучжо долго распробовал их в тренировочном режиме и в конце концов решил купить Либая. Ему показалось, что этот герой был намного сильнее, чем 2 других, ну и намного красивее. Подумав о том, что его любимая начнет ассоциировать его с очень красивым героем, Цзаучжо мгновенно почувствовал, что он стоит своих денег. Однако, увидев улыбку Чэнь Мо, Цзаучжо внезапно почувствовал некоторую боль. Почему он только что задонатил деньги в эту игру? Не был ли этот порыв слишком странным? Ему нужно было выбрать сумму, которую он хотел задонатить, после чего 2 раза подтвердить транзакцию своим отпечатком пальца, но ему показалось, что он этого не делал. Глава 580. Логика. Чэнь Мо с улыбкой посмотрел на Цзаучжо. «Купил?» Цзаучжо кивнул с некоторой болью. «Ну, я купил Либая. Он же действительно хорош?» Чэнь Мо улыбнулся. «Этот герой не просто хорош, он просто великолепен. Лучше всего он подходит для оставления положительного впечатления на ком-либо». Цзаучжо рассмеялся. «Это хорошо, эти деньги стоили того». Чэнь Мо многозначно посмотрел на него. «Однако ты уверен, что не хочешь купить на него скин?» Цзаучжо покачал головой. «Я не любил использовать скины, когда играл в League of Legends. Стандартные скины в ней были довольно неплохими, так что я не вижу смысла покупать скины в этой игре». Сразу же после этого он сказал праведным тоном. злокачественным социальным тенденциям, особенно таким, как покупка бесполезных скинов, нужно противостоять. О, Чень Мо кивнул. В этом есть доля смысла, но я должен напомнить тебе, что в этой игре донатный скин добавляет к автоатаке 10 силы атаки. Цзаучжо был потрясен. Что? 10 единиц силы атаки. Чень Мо рассмеялся и ничего не сказал. Цзаучжо. Цзаучжо очень хорошо знал, что означает эти 10 единиц силы атаки, и поэтому он почувствовал боль. Конечно, это не было каким-то заоблачным бафом. В лейтгейме обычно у всех персонажей был хотя бы один предмет, который усилил персонажа в десятки раз сильнее. На самом деле эти 10 единиц силы атаки никак не могли повлиять на игру в мид и лейтгейме. Но вот на ранней стадии, каждый атрибут, каждая единица атаки вначале имела решающее значение. Чень Мо улыбнулся. Не стоит недооценивать эти 10 единиц силы атаки. Ты должен понимать, что на ранней стадии они очень важны, и они могут очень хорошо помочь тебе, если хорошенько подумать, то эти 10 очков могут решить исход боя. Уголки рта Цзаучжо слегка дернулись. Цзаучжо, конечно, знал, насколько эти 10 единиц были важны, но просто не мог не удивиться наглости Чень Мо. Бесстыдно. Слишком бесстыдно. И тут Цзаучжо случайно нажал на магазин, и на глаза ему попался один скин. Вау, просто вау, какой красивый. Глаза Цзаучжо сразу загорелись. Обычный скин Либая на самом деле был вполне неплохим. В игре King of Glory на первом плане стояла красота, а на втором все остальное. И в том числе из-за этого Цзаучжо все-таки купил Либая. Использовать красивого героя для привлечения девушки, разве это не слишком просто? Но увидев новый скин на него, Цзаучжо внезапно почувствовал, что его стандартный скин был просто ничем. Белая одежда, белые волосы, ливийские аксессуары, эксклюзивные спецэффекты, уникальный голос. Даже анимации были другими. Каждую анимацию этого скина можно было описать только одним словом – шик. Три чи длинного меча, отрубленного из-за тоски по любви. Я вернусь в свой родной город через 4 моря и отыщу своего феникса. Этот голос принадлежал известному в женском кругу похитителю сердец. Чень Мо сказал: «Как тебе? Все анимации переделаны в этом скине». «О, точно! Сейчас все еще существует скидка в размере 20% на любой скин, но она будет действовать всего неделю. После этой недели скидка исчезнет. И, кстати, этот скин можно будет купить только в течение этого года. После этого года ты больше не сможешь купить его». «Точно, и как только я мог забыть, с этим скином связана еще пара скинов, они примерно такого же качества». Чень Мо был дьяволом, который нашептывал ему на ушко не очень хорошие вещи, в то время как Цзаучжо был мучеником. «Босс, ты и так богат, но ты серьезно решил одурачить меня ради того, чтобы я купил этот скин?» Чень Мо улыбнулся. «Это твое личное хобби, а не мое. Кроме того, если ты готов купить скин, то просто купи его, а не пытайся найти того, кто станет отговаривать тебя». Цзаучжо. Он действительно хотел купить его. С одной стороны, из-за 10 единиц силы атаки, а с одной стороны из-за его красоты. Цзаучжо стиснул зубы. Раз уж он купил героя, то и скин купить не помешает. Но когда он увидел цену, 1788 ют, что в пересчете на юани равнялось 178 юаням, Цзаучжо был потрясен. «Босс, почему этот скин такой дорогой?» Чень Мо прищурился. «Он не дорогой, он намного дешевле многих скинов из игры League of Legends, и скидка в размере 20% пока еще действует, не забывая об этом». Губы Цзаучжо слегка дернулись. «Однако все скины в игре League of Legends будут только расти в цене», Чень Мо сказал с легкой улыбкой. «Скины King of Glory тоже будут расти. Да и этот скин тебе нужен ради одного дела, верно, Цзаучжо?» Во всяком случае, Чень Мо был прав. Цзаучжо вынужден был признать это. Чень Мо увидел, что Цзаучжо находился в раздумьях, и сказал со слабой улыбкой: «Что, по-твоему, является самым неотразимым в этом мире? Верно, любовь. Подумай вот о чем: почему цены на жилье такие высокие? Почему многие люди покупают жилье в ипотеку? Просто потому, что они не могут выйти замуж без жилья. Так зачем же ты хочешь купить этот скин? Потому что ты хочешь впечатлить девушку. Даже если жилье и намного важнее этого скина, так как без жилья ты не сможешь выйти замуж, однако без этого скина ты не сможешь никак впечатлить ее, из-за чего речь о свадьбе даже не зайдет». Цзаучжо нахмурился. «Но, босс, у нас не обязательно все сложится, если даже я куплю скин». Чень Мо прищурился. «Ты не понял, это называется необходимым условием, а не абсолютным. Это то же самое, что и с жильем. Сможешь ли ты выйти за нее, если у тебя будет жилье? Не обязательно. И такая же ситуация и со скином. Если ты купишь скин, ты не обязательно сможешь связать свою жизнь с этой старшей сестрой, но если ты не купишь его, то разве твои шансы не снизятся до нуля? Цзаучжо почесал затылок, ему ничем было возразить. В конце концов, Чэнь Мо, геймдизайнер, и его логика была действительно совершенной и безупречной. Глава 581. Сестры. Чэнь Мо сказал, ты ведь видел то, сколько сейчас стоит самая обычная квартира, верно? Если взять ее в ипотеку, на погашение кредита уйдет от 10 до 30 лет, но сколько стоит этот скин? Меньше 200 юаней. В нашем инфляционном мире что могут сделать эти 200 юаней, это всего лишь бумажки. Не так ли? Максимум на эти деньги ты сможешь сводить ее в кино и купить попкорн с чем-нибудь еще. Но вот этот скин будет с тобой всегда. Как только ты его купишь, ты всегда будешь владеть им. Одежда, которую ты покупаешь, будет выброшена через некоторое время, но скин, нет, он всегда будет выглядеть так же хорошо, как и при покупке. Даже если ты не сможешь прикоснуться к этой девушке, ты сможешь попытать удачу с другой, причем скин у тебя останется. Цзаучжо быстро остановил Чэнь Мо. Босс, не говори мне больше об этом, я куплю его, куплю. Пройдя через ожесточенную идеологическую борьбу, Цзаучжо все же стиснул зубы и купил этот скин. На самом деле купить что-то в интернете было слишком просто, и поскольку онлайн-оплата отображала всего лишь какие-то цифры, в отличие от покупок за наличные, многие люди просто не имели четкого представления о том, сколько они тратили. Вскоре Цзаучжо оставил позади эту боль и с радостью рассматривал свой новый скин в игре. Ух ты, какие классные анимации, ульта просто прекрасна, вау, но, почему он так легко умирает?